Джек Уилсон громко рассмеялся. — Потому что наш друг, сидящий здесь, разговаривал с ней. Он питает к ней слабость. — Это правда, Абель. — Она леди, — сказал он просто. — А ты актер. Не говоря уж о твоем прошлом ремесле. — А что это было за ремесло, Абель? — Неважно, Джек. Я готов поклясться жизнью, что она невиновна. — Невиновна в чем? — В чем бы ее не обвинили? — А кто ее обвиняет? — Ты, Ник. Ты стараешься любого подогнать под свои подозрения. — Они большей частью мертвы. — Или умирают, — отозвался я, подумав о Ральфе Боткине, разрезавшем трупы в своем подвале. Снова повисло молчание. — Я сделал маленькое открытие, хотя не знаю, имеет ли оно какую-нибудь ценность, — сказал Абель. — Тот дом, за которым мы наблюдали, на Шу-Лейн, возле публичного дома, где мы видели... Да, — Да-да, я помню. — Его занимает госпожа Хобби, ее потомство. Она новоиспеченная вдова того возчика, который утонул в реке после того, как шиб госпожу Рут. — Это имеет смысл? — Женщина говорила об этом месте, как о доме скорби, — сказал я. — Совпадение, а? — сказал Джек. — Не совпадение, — ответил я. — Возчик Джон Хобби, он тоже участвовал в этом. Может быть, сейчас он и мертв, но это его лошадь стояла у дома Коупа на Гроув-стрит, понурая, пегая кобыла. А повозка была та же самая, что подкатила к дому госпожи Рут. Я готов поклясться, я узнал ее по звуку. В каких-то темных закоулках моего сознания хранились воспоминания о скрипе колес, которые я слышал, приходя в себя и снова впадая в беспамятство во время моей вынужденной поездки прошлой ночью. Мои мысли обратились на Шу-Лейн, расположенному за Золотым Крестом, дому, где обитала вдова своим выводком, дому, который, видимо, служил чем-то вроде места для встречи воров и поддельных могильщиков. Их было трое. Джон Хобби — покойный, Кит Кайт — тоже покойный, и кто-то еще. Шу-Лейн. Где же достал Хью Ферн эти туфли для роли брата Лоренцо? Значит, он снова надел свои превосходные, украшенные серебряными пряжками башмаки перед смертью, и они были надеты ему на ноги после его смерти. Я резко встал своим порывистым движением, опрокинув табуретку, на которой сидел. — Что такое, Ник? — Джек. — Шпага Тибальда, та, что была при тебе вчера, она все еще у тебя? Джек откинул полу плаща и продемонстрировал одну из наших театральных шпаг. Наконечник, может, и удалили, так что она больше не была тупой, но это по-прежнему было довольно жалким оружием. Дай мне ее. Я почти выхватил клинок у него из рук, и прежде чем мои друзья могли остановить меня или начать задавать вопросы, выбежал за дверь через двор и оказался на Корнмаркет. Я остановился, чтобы убрать шпагу за пояс. Мне не разрешалось носить такое оружие, это было дело джентльменов. Но сейчас были смутные времена. Никто бы меня не остановил, никто и не собирался меня останавливать. Я петлял по лабиринту узких улочек, лежавших к востоку от Корнмаркет, пока не вышел на Шу-Лейн. В оживленном углу я увидел знакомое зрелище. Бегая кобыла стояла, привязанная к телеге, чьи колеса наверняка бы заскрипели, сдвинься она с места. Если я не ошибался. Именно этому средству передвижения я был обязан своим вчерашним путешествием. А вот и жилище семейства Хобби. Тесноватое местечко, возможно, но даже так для простого возчика его семьи оно представляло немалый куш в этом мире. Входная дверь была открыта. В то утро я уж ушел от опасности. Теперь готовился подвергнуться ей снова. Я крепче сжал шпагу и толкнул дверь. В противоположной стороне пустого коридора стоял человек. На нем был плащ и придававший ему сходство с птицей капюшон, к которому я уже привык. Мое сердце часто билось от бега, страха и волнения. — Здесь никого нет, — сказал человек. — Ни вдовы, ни детей. Они все забрали. Я сглотнул и ответил. — Должно быть, они знали, что ты появишься. — Закрой дверь, черт побери. Как здесь холодно. Мне показалось, что он... Содрожал. — Возможно, ты болен, — сказал я, — как доктор Боткин. — Закрой дверь. Если ты снимешь свой капюшон...